Глава 18. «Впору поверить, что я притягиваю несчастье», — грустно усмехнулся Линос и присел на парапет извилистой улочки на вершине небольшого холма, с одной стороны которой тянулись дома, а с другой зияла пустота. Метра 4, не больше, но их вполне хватило бы, чтобы свернуть шею, поэтому и установили ограждение. То проверки, то наемный убийца. «Я вас не проклинала!» Заранее отмежевалась от обвинений и с удовольствием втянула свежий воздух. В околотке стояла невыносимая духота. А еще нестерпимо, до рези в глазах, воняло потом. Вдобавок дежурный попался такой крючкотвор, весь в Линоса. Теперь-то инквизитор понял, к чему приводит излишняя любовь к инструкциям на своей шкуре. «Я на вас и не думал», — Линос рассеянно смотрел вдаль. «Имеются совсем другие кандидаты». «Мой папочка?» «Скорее, его покровитель. Только вот почему, обладая такой властью?» Инквизитор не закончил мысль. Сейчас, в первых серых лучах восхода, когда солнечный диск еще не взорвал небо золотыми брызгами, он казался совсем мальчишкой. Почему-то при взгляде на него вспомнилась первая влюбленность, первый поцелуй. «Не такой уж вы невезучий!» Ободряюще улыбнулась и присела рядом, свесив ноги с парапета, спиной к пустоте. «Осторожно!» Мгновенно отреагировал Линос, ухватил за плечи. В ответ засмеялась и отклонилась назад, заигрывая со смертью. «Я гибкая и ловкая, не упаду». Инквизитор придерживался иного мнения. Нахмурившись, стащил с прохладных камней и отчитал. «Больше никогда так не делайте». «А то что?» Нарочито виляя бедрами, прошлась вдоль ограждения и прислонилась к нему спиной. «Ну?» Линос замешкался, не в силах подобрать слова. Потом все-таки нашел, правда, в виде вопроса. «Зачем вы это делаете?» «Делаю что?» «То ли утро бодрило, то ли игристое вино не улеглось в крови. Мне хотелось его подразнить». Линос в рамках протокола – это так скучно, а сейчас он другой, живой, и двухдневная щетина ему идет, придает мужественности, и несвежая рубашка, и чуть помятый вид. Он больше не выглядел изнеженным хлыщом. Пожалуй, при известных обстоятельствах из нас вышла бы неплохая пара. Хихикнула, вообразив, что сделалось бы с родителями Линоса, узная они, кто на самом деле фиктивная невеста сына. Инквизитор практически ничего не рассказывал о них, но лорд Вальтер Клавел представлялся мне импозантным, всегда идеально причесанным и одетым мужчиной с военным уставом вместо правил по жизни. Жена наверняка ему подстать. «Над чем вы смеетесь?» Линос растерянно осмотрел себя. Не испачкался ли? «Да так». «Все у вас так, Аурелия», — засопел он. «Все несерьезно». «Не по инструкции». Снова хихикнула и кинула взгляд на город. Дома, крыши сараев. А вот и знакомые башни университета. Далеко же мы забрались. «Эта часть столицы называется Горкой». Смирившись с моим несовершенством, Линос пристроился рядом. До меня долетел запах мускуса, смешанный с махоркой и легкой остринкой пота. Аромат посетителя околотка. Не обольщалась, я тоже благоухала не розами. Вдобавок волосы несвежие, 3 дня не мыты. Поспешила заплести их в косу. Мне бы шпильки. «Прежде здесь селились ювелиры». Линос сделал еще шаг вперед, встал чуточку ближе. «Сейчас кто хочет?» «Жаль. Хотели бы разжиться колечком?» Инквизитор наклонился, положил запястье на каменную кладку, заключив в капкан одну из моих ладоней. Вопросительно подняла брови, мол, что за фокусы? И вопрос про кольцо. «Странно, мыло. Простите? Вы пахнете мылом, Аурелия. А должна? Хотя бы белладонной. Простите, я болтаю всякие глупости». Он виновато улыбнулся и перевел взгляд на крыши под нами. На лицо набежала тень. Наверняка задумался об убийце. Сомневаюсь, будто его нанял Верховный Инквизитор. Мои мысли тоже обратились к типу с бульвара. Существуют карательные отряды, или как там они у вас называются? У нас никак. Я возглавляю службу магического контроля. Тут никого не убивают, только штрафуют и сажают в тюрьму. Нарушителей ловят сыскные отряды. Вы с ними знакомы? Скорчила мину. Даже пострадала по их вине. Но будь я на месте Верховного Инквизитора, тоже нанял бы постороннего человека. Глупо подставлять себя, поручать дело подчиненным. Линос покачал головой и уткнулся лбом в сложенные руки. Собственную ладонь я уже убрала. «Все обойдется, светлейший!» Поражаясь собственной наглости, погладила его по спине. «Хотите, я вам массаж сделаю? Настоящий, расслабляющий!» «Хочу!» – тоном капризного ребенка согласился он. Где-то хлопнула дверь, заскрипели колеса. Обернувшись, увидела молочника, развозившего свой товар к завтраку. Он не обратил на нас внимания, принял за очередную припозднившуюся влюбленную парочку. Зевнув, подумала, что неплохо бы завалиться спать после полного тревог дня. Но сначала отблагодарю Линоса за чудесный вечер. Так вкусно я не ела никогда в жизни. Упершись большими пальцами во второй позвонок, принялась поглаживать, разминать плечи Линоса под рубашкой. Последняя мешала, поэтому расстегнула верхние пуговицы. Вверх, вниз, вправо, влево. Задеревеневшие мышцы под моими руками постепенно расслаблялись. Линос тоже сцедил зевок в ладонь. Устал. «Удобнее было бы в кровати», и тут же уточнила. «Я к тому, что пора бы нам прогуляться до вашего дома или вернуться в гостиницу светлейшей». «Ага», – в сладкой полудреме пробормотал он. Похоже, массаж оказался слишком расслабляющим. Линос практически спал стоя. «Отсюда далеко?» «Порядочно». Инквизитор неохотно вынырнул из объятий дремоты. Поправлять рубашку не стал. «Не беспокойтесь, мы возьмем экипаж. Спустимся вниз, там как раз биржа извозчиков». «А вдруг хотели убить меня?» Мысль озарила уже на середине спуска. «Скажем, за измену или как ненужного свидетеля. Весь преступный мир Макондо в курсе, что я спуталась с вами, светлейший». «Тем обиднее для вас, ведь между нами ничего нет». Линос вопросительно посмотрел на меня, словно ожидал опровержения. Смутившись, брякнула не впопад. «Инквизитор и ведьма. Как пошло!» «Между тем, многие мои коллеги так обрели счастье». Ладони нестерпимо чесались. Плотно прижала их к юбке. Не помогло. «Ну вот, теперь и шея, а за ней лопатки». «Вы мне сейчас что-то предлагаете?» «Лучше спросить в лоб во избежание недомолвок». «Мягкую постель и сытный завтрак, пока больше ничего. И не в гостинице, в ту дыру я больше не вернусь», — хмыкнула. «Маловато для любовника». «Если мне не изменяет память...» Линос всеми силами пытался остаться серьезным, но его выдавали глаза. «Вы категорически отвергли саму возможность данных отношений». Дернула плечиком. Могла и передумать, я же ведьма. В таком случае передумайте как можно скорее. Вы мне нравитесь, Аурелия. Как же тут душно, как в проклятом околотке. И спуск все никак не закончится. Мне хотелось скорее укрыться среди людей, отвлечься повседневными делами, чтобы не вертеться ужом на сковородке под пристальным взглядом Линоса. Мы остановились. Линос взял меня за руку и поднес ладонь к губам. Дернулась. Глупая шутка. Я уже говорил и еще раз повторю. Мои чувства. Да нет, и не может у вас быть никаких чувств, прошипела я. Теперь чесалось все тело, и я остервенела, расцарапала шею, пытаясь заглушить нервный зуд. Почему? Мои слова обескуражили и задели. «У вас кровь, позвольте мне». Линос заботливо промокнул платком последствия самоистязания. «Потому», повернувшись к нему спиной, сложила руки на груди. «Вам стало скучно, решили совместить приятное с полезным. Хотя в приятное тоже не верю. Я вас соблазняла? Ничего». «А вы попробуйте еще раз», – вкрадчиво предложил Линос. «Больно надо». Всем своим видом изобразила гордую, равнодушную ко всему ведьму, тогда как щеки пылали ярче пожара. «Не мужчина, а демон какой-то. У него 100 пятниц на неделе. То не хочу, то люблю. А на самом деле...» Не стану врать, как и Гражине, мне хотелось счастья. Теплого такого, семейного и уютного. Только вот дар и горький опыт превратили в циничную тетку 23 лет. История матери лишний раз подтвердила, что хуже любви яда нет. Но меня упорно волокло в бездну, толкало вниз по треклятому склону прямо в объятия Линоса Клавела. Осознала это не сейчас, даже не вчера. Наблюдательный Юргас верно подметил. С некоторых пор я неровно дышала к инквизитору, а тут признание, совместная ночь в околотке. И все же ведьмина гордость удержала от падения, даже когда Линос, прочитав в моем молчании сладкое «да», обнял и потянулся к губам. Юркой рыбкой вывернулась из его рук. «Может, я и предлагала вам ласки за лицензию, но она у меня уже есть. Или вы ее аннулируете, чтобы попробовать снова?» Говорила, а сама старалась не смотреть на его губы, такие пухлые, манящие. «Если прикоснусь к ним, пропала. Аля, считай до 10, да хоть до 15, лишь бы занять мозг монотонным ненужным делом. В тебе говорит страх, ты благодарна ему за ресторан». «То есть в любовь без денег вы не верите? А у вас уже любовь?» Нервно, визгливо рассмеялась и обняла себя руками. «Холодно», – заботливо отреагировал Линос. «Простите, сюртука нет». «И не надо». Испугавшись, что он снова попытается меня обнять, отпрянула и, запнувшись о битый кирпич, едва не полетела на ограждающий парапет. «Как же вы неуклюжи!» – пожурил Линос и помог придать телу вертикальное положение. «И камушек в туфлю попал!» Капризно скривив губы, оперлась о его плечо и разулась. «Так что там про любовь?» – спросила как можно беззаботнее. «А про любовь ничего. Вы просили не предлагать». Расстроенно засопела. «Ну вот, только я приготовилась к пикировке», – пожаловалась мирозданию. «Все мужчины одинаковы, расщедрятся на пару слов и довольны собой». Линос глубокомысленно хмыкнул и протянул мне снятую туфлю. «Обувайтесь, пепеляшка, и попробуем разыскать тыкву, которая благополучно доставит нас во дворец». Хотя бы эту сказку я знала. В ней говорилось о сироте, зарабатывавшей на жизнь чисткой очагов в богатых домах. Однажды она нашла старинную книгу и с помощью нее вызвала Бафомета. Пообещав ему в подарок собственную душу, Пепеляшка на неделю превратилась в прекрасную принцессу и отправилась на бал. Там, само собой, встретила принца, влюбилась, а потом, испугавшись разоблачения, за пару часов до истечения срока договора сбежала, оставив на память возлюбленному свои туфли. Дальше карета Пепеляшки ожидаемо превратилась в тыкву, слуги в крыс, а сама она отправилась прямиком в чертоги Чернобога, откуда ее с помощью придворного мага вызволил влюбленный принц. «Спасибо, меня судьба данной героини не прельщает». Столица медленно оживала. Все чаще нам навстречу попадались разносчики. Возвращались домой после трудов праведных фонарщики, открывались лавки. А я-то думала, в Остере все спят до обеда. Тему отношений больше не поднимали. До стоянки извозчиков дошли в полном молчании. Там Линос растолкал прикорнувшего на козлах возницу и после короткого торга махнул мне рукой. Экипаж оказался видавший виды развалиной. Сиденья обтерлись, жесткие, что твой камень. Лошадь тоже дохлая кляча. Но другой в такой час и не сыщешь. Представляю, сколько жадный извозчик стребовал с гуляк. Порядочные люди еще в постели, а остальных обдурить не жалко. В другой раз поговорила с ним по-ведьмински, но сейчас глаза слипались, я жутко устала, поэтому без возражений прикорнула на плече Линоса. «Приехали!» Казалось, только прикрыла глаза, но пора так пора. Экипаж привез нас на улицу, разительно отличавшуюся от той, на которой стояла гостиница. Широкая, тихая, она тонула в зелени платанов и многочисленных кустарников. Они здесь заменяли заборы. Посажены так тесно, что мышь не прошмыгнет. Дома – сплошь аккуратные особнячки, вроде дома нашего мэра. Только у того краска на фасаде облупилась. А тут все блестит. Стоят далеко друг от друга, не теснятся. И у каждого балкончик с видом, чтобы поставить столик и завтракать на свежем воздухе. «Я достаточно хорошо выгляжу», – забеспокоилась, когда Линос потянулся к дверному молотку дома номер 17. «Еще примут за прачку». «Со мной только за королеву», – заверил льстец и постучал. Нам долго не открывали, и Линос постучал снова. «А ключей у вас нет?» Чувствовала себя неуютно. Казалось, будто жители окрестных домов дружно сгрудились у окон и наблюдают за нами. «Как бы за городовым не послали. Не больно-то мы похожи на хозяев, а в гости так рано не ходят». «Нет, я давно не живу здесь, мы...» Линос стушевался. «Мы с отцом крупно повздорили, с тех пор видимся только по праздникам. Но от дома мне не отказывали. Наоборот, родители втайне надеются, что я одумаюсь и вернусь, начну жить, как все». «Непыльное местечко, приемы и только нужные знакомства?» «Что-то вроде того», – рассмеялся Линос. «А я мало того, что поступил не на тот факультет, так отправился в Колзий добровольно». «Понимаю, в нашу глушь только в наказание. Я тоже удивлялась сначала, что вы у нас забыли, подозревала в разных грехах». «Я просто упрямый, хотел всего добиться сам, без папеньки и даже Ольгаса». Наконец, по ту сторону двери послышались шаркающие шаги, и недружелюбный мужской голос поинтересовался. «Кто? Учти, у меня арбалет. Сунешься, стреляю без предупреждения». «Полный тебе, старина Римус. Открывай, свои». «Какие такие свои?» Недоверчивый попался тип. «Линос я, или успел забыть мой голос?» «Господин!» Ворчение тут же сменилось радостью. «Я сейчас! Совсем не ждали вас!» Загремел засов, заскрежетал поворачивающийся в замке ключ. Дверь распахнулась. На пороге стоял улыбающийся от уха до уха мужчина в ночной сорочке с ручным арбалетом в руках. Болт он предупредительно опустил вниз, чтобы нечаянно не поранить. «Ой, с вами дама!» – смутился Римус и отступил в полумрак большой прихожей. «Я сейчас только штаны надену!» И скрылся где-то внутри дома. Я же присматривалась и принюхивалась. Так вот, как живут богатые. В воздухе витал запах сандала. Источник отыскала быстро. Тлевшие в специальной подставке ароматические палочки. Юрга спросил за них бешеные деньги, отмерял по унциям. Пол каменный, тщательно вымыт и натерт. Справа от входа закрытый дубовый шкаф. Слева вешалка для одежды, подставка для зонтов. Рядом столик с серебряным подносом. Линос пояснил, туда клали письма, оставляли визитные карточки. Прямо по ходу лестница, надежная, широкая, удобная. Не то что у Лиса. Линос предложил подняться, посидеть пока в гостиной. «Придется немного подождать, пока Римус, наш дворецкий, подготовит комнаты. Заодно потренируетесь изображать аристократку». «Мы здесь одни?» – уточнила на всякий случай. «Вдруг придется изображать родовитую сиротку не только перед слугами, но дядюшками, тетушками». «Полагаю, да, но сейчас спросим». «Римус!» – обратился Линос к вернувшемуся дворецкому. «Матушка тоже в имении?» «Совершенно верно, милорд. Извиняюсь, светлейший. Искренне поздравляю вас с первым назначением. Мы все за вас очень рады». И ведь действительно рад. Глаза не врут. Хотя бы кто-то, а то обидно за Линоса. Он старается, а родители нос кривят, как мой отец. Юргас тоже не в восторге, что я не желаю пойти по его стопам, разделить его ценности. «А эта прекрасная девушка...» Римус с интересом осмотрел меня и, кажется, остался доволен. «Я старалась, держалась гордо и скромно одновременно». «Моя невеста», — не моргнув глазом, соврал Линос. «Мы устали с дороги, старина Римус. Пусть подготовят мою спальню и гостевую для леди Аурелии и заберут наш багаж из гостиницы Улиса. Мы думали остановиться там, но номера ужасны». «И правильно передумали», – закивал дворецкий. «Зачем гостиница, когда свой дом имеется? Сделаем в лучшем виде».